Глаз ее не видно, они опущены вниз. Вот ваша пара. Я так огорчена, что даже не смотрю на свою пару. Ну ее, не хочу ее видеть. При перекличке дрыгалка назвала ее Кандаурова Екатерина. Вот все, что я о ней знаю. Какая-то она растрепанная, всклокоченная. Бог с ней совсем. Издали я обмениваюсь взглядом с Маней и Мелей. Черные глаза Мани печальны. Она тоже хотела быть моей парой. Меля делает мне свирепое лицо. Я понимаю, это чтобы я не лезла в разговоры, не спорила с дрыгалкой. Потом дрыгалка рассаживает нас по партам. Пара за парой, пара за парой. Девочки побольше ростом сидят на задних партах. Девочки поменьше – впереди. Потом дрыгалка учит нас вставать и кланяться при входе преподавателей. Плавно, тихо, бесшумно приподнимать пюпитр, не выпуская его из рук, чтобы он не стукнул о парту. Затем снова садиться, все так же тихо и плавно. «Встаньте! Тихо, плавно! Садитесь! Тихо, плавно!» — командует дрыгалка, и мы без конца встаем и садимся, встаем и садимся. Нужно признать правду. К тому времени, как из коридора доносится звонок и свободный урок кончается, усилия дрыгалки уже достигли порядочных успехов. Мы уже не стадо, не стройное, разноросное, шумное, громыхающее пюпитрами. Мы класс, построенный по росту, наученный тому, как надо отвечать полным ответом, как вставать, здороваться с господами-преподавателями и плавно опускаться на место, не стуча пюпитрами, не шаркая ногами, не роняя на пол ни книг, ни тетрадей. Все-таки звонок, возвещающий маленькую перемену между первым и вторым уроком, мы все воспринимаем как облегчение, как освобождение. Все мы, кто больше, кто меньше, изрядно озябли от холода, напущенного на нас дрыгалкой и ее муштрой. Встать, сесть, плавно, бесшумно, сесть, встать, плавно, тихо. Вряд ли который-нибудь из девочек отдает себе ясный отчет в том, как сильно поразила ее эта первая встреча со школой. Но каждая из нас, даже, может быть, бессознательно, чувствует разочарование. «Так вон он, значит, какой этот институт! Ничего в нем нет увлекательного, все очень просто, даже чуть скучновато!» Во время первой перемены мы снова сходимся вместе, Меля, Маня и я. Взявшись под руки, мы ходим по коридорам. Меля ест булочку-розанчик. В булочных нашего города их называют гамбургами. С копченой колбасой и поучает нас, несмышленыщий. «Не надо киснуть, печьюшки! Конечно, дрыга, она жаба, ничего не поделаешь! Но ведь здесь и другие есть, не одна дрыга!» «Ох, — думается мне, — есть ли здесь они, эти другие?» Но на следующем уроке рисования мы с радостью видим одного из этих других. В класс входит очень высокий, очень прямой старик, и мы сразу смотрим на него радостными глазами уже потому, что он напоминает нам что-то очень веселое и желанное. На кого он похож? Ох, знаю, знаю, на Деда Мороза. Если бы Деда Мороза одеть в синий учительский вицмундир, вот и был бы наш учитель рисования. Только у Деда Мороза нос картошкой, красное декабрьского холода. А у нашего учителя рисования прекрасная голова, красиво откинутая назад, с красивым прямым носом и зоркими орлиными глазами. Волосы и борода учителя седые, белые,